Эпилог. Когда солнце село, все звуки стихли, и убийство прекратилось. Одна из армий была разбита, и, наконец, тьма скрыла ее от тех, кто следил за происходящим со стен. В самом городе на улицах появились темные фигуры. Сходясь вместе, они направлялись к воротам Дипилон. Никого не осталось, кто мог бы остановить их, и никто не сказал бы, судя по их виду, что они из Спарты. Но эти люди были оттуда. Они медленно раздвинули тяжелые створки ворот. Видевшие это, издали испуганный стон. За стенами Афин красные плащи вновь строились в ряды, готовясь войти в город. Их было меньше, чем утром. Потрепанные, израненные, с гордостью, уязвленной не меньше, чем сократилось их число. Однако вошел в ворота царь Плистаанакс, а не предводитель афинян. Личная стража несла вокруг него факелы. Их свет обливал золотом пустые улицы, а наблюдавшие за этим жители растворялись в ночи. Они послали в бой армию и видели, как с ней разделались. Жажды битвы в них не осталось. Плистаанакс стоял в глубокой тьме, стены города остались у него за спиной. Вдалеке виднелся Акрополь. Царь на мгновение задержал на нем взгляд, чтобы впитать в себя этот вид, хотя все тело у него болело. Афиняне в тот день сражались упорно. Он удивлялся тому, что их не ослабили ни чума, ни месяцы скудного питания, и даже подумывал, а выйдет ли он победителем в этой схватке. Царь улыбнулся. «Конечно, выйдет». «Я объявляю этот город своим по праву победителя!» — провозгласил он. Его голос отозвался пустынным эхом, но найдутся и уши, которые его услышат, Плистаанакс не сомневался. Позор, что их командиры пали в бою, и некому даже официально подтвердить сдачу города. Плистаанакс повернулся к своему дяде Никомеду и увидел в его глазах нечто похожее на благоговение. Этого он тоже давно дожидался. «Первым делом я распоряжусь, чтобы эти стены снесли. Работы начнем завтра. Собери сюда людей, как рабов, и пусть трудятся, пока не разберут по камню и стены, и ворота, и башни. Я не оставлю их стоять». Никомед склонил голову, а Плистаанакс подумал, хорошо бы его отец увидел, чего они добились. Он понимал, что сильно утомлен. Мысли текли в голове медленно, тяжелые, как свинец. Однако спартанский царь впервые начал осмысливать последствия битвы. Он не перс, чтобы сжечь Афины дотла. Он тоже эллин. Его целью было распространить на афинян свою волю, свое правление. Плистаанакс зевнул в кулак. «Утром возьмите под контроль порт. Если капитаны Союза не утратили здравого смысла, то подчиняться новой власти». «Я пошлю туда людей прямо сейчас», — сказал Никомед. «А что будет с их советом, собранием?» «Распущены», — отрезал Плистаанакс. «Я назначу свой собственный». Он на мгновение задумался. «Некоторые из моих командиров отличились сегодня, дядя. Выбери 30 самых главных, пусть они управляют городом. Мы превратим его во вторую Спарту со временем». «Ты знаешь, люди здесь не привыкли к нашим порядкам», — произнес Никомед с ноткой предостережения в голосе. Плистаанакс резко взглянул на него. «Тогда поставь плахи для казней, приготовь веревки для виселец, установи комендантский час». «Дай им понять, что теперь они все рабы. Больше не будет никаких разговоров о голосованиях и свободных гражданах. Вместо этого я дам им мир и порядок». Плистаанакс обвел взглядом пустые улицы и усмехнулся. «Я уже принес им тишину. Наконец-то они заткнули рты».